У кавалеристов РК у каждого пятого пулемет системы Матсена, а у каждого десятого АФ-18-3, поэтому у японских рейдеров не было и шанса. Непосредственное боестолкновение состоялось в 5 километрах к востоку от села Игнашино. Началось все с обстрела колонн противника бронепоездом «Фридрих Энгельс», оснащенным 6 немецкими 88-миллиметровыми пушками. «Ахтахты» показали себя отлично, но 76,2-миллиметровые полевые пушки гораздо легче транспортировать и можно практически сразу пускать в ход, поэтому Немиров вынужден был отказаться от «Ахтахтов» и передать их для оснащения бронепоездов. Энгельс отсутствовал в зоне боевых действий 4 недели, ездил в Петроград, чтобы его оснастили новыми бронированными башнями с новыми орудиями. Бронепоезд теперь может обстреливать противника на дистанции до 10 километров, что делает его недосягаемым для вражеской полевой артиллерии. Этим преимуществом он и воспользовался. Японцы попытались уничтожить бронепоезд конным рейдом, но результатов это не дало. Всадники погибли под плотным пулеметным огнем, им организовали засаду кавалеристы 1-й краткой конной армии. А бронепоезд продолжил обстреливать противника, руководствуясь данными, полученными от наблюдателя с аэростата. Аэростат поднимали со специального вагона, оборудованного цистерной с американским гелием. От водорода, по понятным причинам, уже давно отказались. Корректировка огня выходила приемлемая, поэтому 6,88-миллиметровых орудий вносили толику хаоса в боевой порядок наступающего противника. Эффективность дистанционного управления в маневренном бою была под большим вопросом, поэтому Аркадий скоро сядет в подготавливаемый командирский гарфорт Путилов и отправится на места. Сейчас происходит фаза сближения и артиллерийской перестрелки, но скоро начнется непосредственное столкновение, поэтому очень важно сохранять оперативный контроль над подразделениями. До появления нормальных радиостанций работать можно только так. Кто лучше контролирует свои войска, тот и победит сегодня, подумал Аркадий, заходя в командирский броневик и занимая свое место. Щелкнув тумблером, он включил подсветку карты. Вперед! 28 октября 1919 года. Артиллерия, 2 батареи, квадрат Е-18, продолжал диктовать Аркадий. Бой шел непрерывно со вчерашнего полудня до сегодняшнего утра. Осветительные ракеты въелись в глаза каждого участника этой битвы, а Амур, возможно, побагровел от крови. Багровый окрас реке должен был придать акт отчаяния закрытого в котле стрелкового полка японцев. Их обжимали с трех сторон механизированные батальоны, а выход был только один. И они воспользовались им, бросившись в реку на самодельных плавсредствах или просто так. Неизвестно, сколько из них утонуло, но ясно точно, как подразделение этот полк больше не существует. Осложняло все то, что вокруг почти непролазная тайга с нулевой видимостью. Нередко случается ближний бой, но у ударников в этом случае преимущество, из-за АФ-18-3 и дробовиков. Темнота, паршивая видимость, ограниченность путей, условия тяжелые для обеих сторон. Но ударные батальоны привыкли работать во тьме, точнее, они только ночью и работали. А вот японская пехота подобным опытом похвастаться не могла. Вся эта история с закотлением стрелкового полка – это, как раз, результат ночной операции. Японский командир, полковник Есиро Като, недостаточно быстро понял, чего это коммунисты посреди ночи шумят движками и что вообще происходит. За этими самураями, глаз да глаз, подумал Аркадий, их хлебом не корми, дай сделать харакири. С пленными солдатами ничего не поделать, за всеми не уследить, а вот за офицерами ведется круглосуточное наблюдение, чтобы не покончили с собой, пока никто не смотрит. Одна беда, в тайге тяжело применять броневики, их передвижение ограничивается редким открытым пространством, полузвериными дорожками, а также очень нечасто встречающимся редколесьем. Тем не менее, броневики сейчас в роли мобильных бронированных пулеметных точек, а также средств огневой поддержки ударных батальонов. Основную массу потерь противнику сейчас наносят именно ударники, прорывающие полуслепую оборону, выставляемую японцами, и заходящие вглубь вражеской оборонительной линии. Возможно, японский генерал уже жалеет о том, что ввязался в эту авантюру. В небе над Аркадием пролетел самолет, скоро будет утренняя аэрофотосъемка. Если японцы сумели за ночь возвести оборону за прогалинами и участками редколесья, то в штабе об этом узнают и организуют артиллерийские обстрелы. Одна батарея, квадрат 16, продолжал Аркадий передавать артиллеристам данные сухопутной разведки. Эти батареи нужно подавить до того, как авиаторы начнут свою работу, чтобы можно было сразу понять, насколько эффективно отработали артиллеристы. Скопление живой силы противника, квадрат М-19, также добавил Аркадий. Можно было поручить это кому-то еще, но он координирует действия войск, а радиостанция у них всего одна, поэтому он затрачивает незначительное время на передачу координат для артиллерии. Японцы, если и слушают сейчас эфир, совершенно не имеют времени и возможности, чтобы оперативно перемещать батареи и подразделения, поэтому Аркадий действовал, как генерал Самсонов, говорил в открытую, на всю тайгу в радиусе 40 километров. Артиллерию так быстро не переместить, а вот пехота сама не захочет никуда перемещаться. Причиной нежелания японцев совершать какие-либо маневры является инновация, производимая Мотовилихинским механическим заводом. Это первые серийные противопехотные мины, к тому же, оснащенные самоликвидатором. Самоликвидатор выбрали самый надежный, механический. Часовой механизм сложен в производстве, поэтому производит его в Петрограде, на механическом заводе 1. Мины будут лежать в сырой земле ровно неделю, после чего начнут взрываться. Конструкторы механического завода 1 предлагали химическую самоликвидацию, на основе коррозии. Идея заключается в том, чтобы поместить в механизм мины кислоту, которая будет постепенно разъедать стержень ударника, что, спустя неделю-две, сделает мину небоеспособной. Но это звучало не очень надежно, поэтому Аркадий выбрал пружинный часовой механизм. Каждая мина весит по 5 кг, из которых 2 кг – тротил, килограмм – оболочка, а 2,5 кг – готовые поражающие элементы. Взрыватель на этих изделиях примитивный, нажимного действия, весящий, вместе с самоликвидатором, 500 грамм. «Наши механизмы – самые большие механизмы в мире», – подумал Аркадий. Заводские испытания показали, что мина способна наносить травмы ударной волной в радиусе 10 метров, а осколочные поражения возможны в радиусе 15-20 метров. То есть, даже если на мину наступит один японский солдат, то пострадает все его подразделение. Всего было поставлено 23 тысячи мин. Ими усеяли наиболее удобные для вражеского наступления локации. В общем-то, японцы еще не понимают, что происходит, но уже начали нести потери. Одна попытка продвижения была полностью остановлена минами, установленными полудугой в 2 километрах от вражеских позиций. И, судя по характеру подрывов, японцы подумали, что попали под артиллерию, поэтому побежали вперед, чтобы выйти из-под обстрела, чем сильно усугубили свои потери. Можно было, конечно, не заморачиваться с самоликвидаторами, но Аркадий слишком хорошо помнил новости из прошлой жизни. После первой фазы Третьей мировой на минах подрывались десятки случайных гражданских, он не хотел здесь чего-то такого. «Все равно, будет», — подумал он, — «но не с нашей стороны. Наши мины будут взрываться через определенный срок и не нанесут ущерба спустя годы». Он поставил перед конструкторами КБ при механическом заводе 1 задачу постоянно совершенствовать механизмы самоликвидации мин, в том числе, он просил подумать над аналогами для военно-морского флота. Оцепившиеся якорные морские мины, десятилетиями плавающие по морям и океанам, это тоже очень нехорошо, и последствия их подрыва гораздо хуже по количеству жертв. «Мы не можем знать, сколько пропавших в морях кораблей пропало по их вине», — подумал Аркадий. Загрохотала артиллерия. Снаряды пролетали прямо над броневиком, противник не так далеко, как кажется. Танки в квадратик 9. Примчался вестовой, 8-9 единиц, марки первые. «Принято», — ответил Аркадий. В квадрате И-9 все плотно усеяно минами, поэтому Аркадий только и мог, что пожелать противнику удачи. Тем не менее, он прикрепил к указанному квадрату фигурку танка и написал на ней 8-9. Белогвардейцы, называемые сейчас не иначе, как мятежниками, не оставляют надежду переломить ход войны подаренными британцами танками. Но уже ясно, что британский маркой пробивается стреловидной пулей 4,5 54 мм на дистанции до 100 метров. Пусть за броневое поражение у этих пуль так себе, но все решается интенсивностью обстрела. К тому же, красноармейцы-бронебойщики уже прекрасно знают, кто и где сидит. Контролируя ход боя, Аркадий не заметил, как время перевалило за полудень. В час за ним пришли, прямо у броневика установили стол и накрыли обед. Быстро перехватив перловки и выпив кисель, Немиров вернулся в броневик и продолжил работу. Уже хотелось спать, но бой не ждет. Противник полностью утратил инициативу и вновь воюет от обороны, но оборона эта паршивая, дырявая, поэтому Аркадий хотел использовать это обстоятельство максимально, пока в голову японского генерала не пришла разумная мысль. «Отступать на заранее подготовленные позиции», — усмехнулся своей мысли Немиров. «И все-таки, потери от встречного боя слишком высоки. Основная масса потерь РК пришлась на фазу борьбы за инициативу. В ходе этого бодания, пока не было ясно, кто ломит и зажимает противника в активную оборону, погибло не менее 3500 красноармейцев. Но это только предварительные цифры. Зато вот о 34 потерянных броневиках Аркадий знает точно. Японцы, как оказалось, склонны совершать самоподрывы, буквально запрыгивают на броневики и подрываются со связками гранат. Еще у них есть бутылки с зажигательной смесью. Немировка уже успела разойтись по армиям почти всех стран мира. Каждый броневик обходился японцам неприемлемо дорого, если считать в живой силе, но зато каждый такой эпизод наглядно демонстрировал, что это не неуязвимые монстры из стали и огня, а нечто, что можно уничтожить, когда уже будут нормальные танки, подумал Аркадий. Данные аэрофотосъемки были размножены и переданы в штабы артиллеристов и главный штаб корпуса. Аркадий сразу же увидел, что переданные им с утра координаты были основательно обработаны и противник потерял несколько десятков пушек. А дальше, уже после того, как он внес коррективы в план наступления 36-краткой кавалерийской дивизии, артиллеристы вновь заработали, но уже по новым координатам, полученным с воздуха. Снаряды будут падать туда, где они различили хоть что-то отдаленно похожее на артиллерийские батареи. Немецкие фотоаппараты позволяли делать качественные снимки, с приятным разрешением, поэтому различать удавалось многое. Авиаторы летают сравнительно низко, потому что у японцев еще не изобрели зенитные орудия, что тоже положительно сказывается на качестве снимков. Боевые действия все шли и шли, ударные батальоны, усиленные бронетехникой, проламывали оборону и сеяли хаос, а потом у японского генерала кончилось терпение. Судя по резко участившимся докладам об оставлении противником позиций, был дан приказ на общее отступление. В очередной раз, победа, констатировал Аркадий. Но пусть лучше больше так не шутит. 25 ноября 1919 года. Задрали, самураи, мать их. Аркадий раздраженно поправил воротник кителя. В кои-то веки в противники Аркадию попал человек, способный мыслить гибко и адаптивно. Четко осознавая, что в прямом противостоянии ловить нечего, японский генерал решил сменить тактику. Остановить РК он не мог, но мог замедлить. Он разделил вверенные ему войска на сотни отдельных соединений и рассредоточил по местности, снабдив при этом солидным запасом провианта и боеприпасов. Из-за этих разобщенных отрядов, которые рассосались по тайге и начали партизанить в тылу, Аркадий был вынужден оставить две кавалерийские дивизии. Речь идет о прочесывании больших пространств, представляющих собой глухую тайгу. Самоубийственные атаки таких отрядов, нападающих на снабженцев и подразделения на марше, сильно все замедляли. Вдобавок, японский генерал приказал начать тотальный демонтаж железнодорожного полотна. Корниловцы тоже пробовали проворачивать нечто подобное, но у них никогда не было достаточно времени, а японцы это время выиграли, ценой жизни минимум 5000 солдат. Лавра за такие фокусы давно бы на кол посадили, подумал Немиров. Идите, спрячьтесь в лесу, а когда будут проходить большевики, геройски умрите и заберите с собой столько большевиков, сколько сможете. Да за такое его бы сразу придушили. А у японцев в порядке вещей. Из-за всей этой партизанщины и разбора железной дороги, пришлось задержаться и к Хабаровску они подошли только сутки назад. Обороной города командует генерал Акиема Йосифуру, который был автором геморроя, устроенного РК почти на всей протяженности Амурской железной дороги. Только вот японец, насколько бы ни был хорош, ничего не может поделать с захватом южной ветки КВЖД, которую Аркадий организовал в отместку. Он взял это на личную ответственность и не согласовывался с Смольным, там сидят японцы, а это значит, что заезжать туда можно и нужно. Харбин контролировался мятежниками, но комендант сдал город без боя, 4-я механизированная дивизия НАК демонстративно готовилась к полноценному штурму, поэтому он решил не рисковать. В принципе, ничего не мешало начать прямое движение на Владивосток, через Маньчжурию, но Смольный не разрешил. Политические последствия непредсказуемы, поэтому риск был сочтен неприемлемым. Именно из-за этого Аркадий вынужден был продвигаться вдоль Амура, естественной северной границы Маньчжурии. Странная ситуация с этим КВЖД, посетила его мысль. Он, вроде как, наш, но Маньчжурия не наша. Вроде как, мы можем им невозбранно пользоваться, но армию по нему перевозить нельзя. Возможно, ему еще настучат по фуражке за самодеятельность, но он был слишком зол. Да и, вроде бы, ничего не происходит и ему еще никто не звонил на предмет поругать. Формально это не мы, а китайские революционеры. Товарищ гвардии генерал-майор, примчался связист, лидер мятежников, Петр Аркадьевич Столыпин, вышел на связь. «Да неужели?» – удивился Аркадий. «И каким образом?» «По радио», – ответил младший лейтенант Тюльпанов. «Говорит, провод протянут, с нашей стороны тоже нужен провод. Просит не стрелять в их связистов. Найди гвардии старшину Говорова, пусть займется», – приказал Аркадий. Через 3 часа, после организационной суеты, Немиров сидел в своем блиндированном вагоне и ждал, пока Столыпин возьмет трубку. «Говорит Петр Аркадьевич Столыпин», раздалось в трубке. «Гвардии генерал-майор Аркадий Петрович Немиров у аппарата», ответил Немиров. А голос изменился, хмыкнул Столыпин. «Эх, надо было придушить тебя, когда была возможность. Но кто же знал, да, это в салоне у Богдановича», усмехнулся Аркадий. «Ты даже мой доклад не стал читать, был слишком занят государственными думами. Сколько людей было бы спасено, прочитай ты мой доклад. Но история не ведает сослагательного наклонения. Вы, такие как ты и Корнилов, обречены были совершать грубые ошибки, которые и предопределили ваш печальный финал». «Ах, ты о том докладе?» – удивился Столыпин. «Я прочитал его, в итоге, в 15-м году, и даже помчался к царю, чтобы уж он довел до генералов эти сведения. Увы, но его императорское величество не было заинтересовано. Генерал Алексеев, это ведь твой преподаватель фортификации. Да, он же сделал карьеру на тебе. В чем причина этого разговора?» – спросил Аркадий. «У меня тут скоро штурм вашего города, поэтому прошу не задерживать». «Кстати о штурме», – усмехнулся Петр. «Офицеры говорят, что у вас будут большие сложности с форсированием реки». «Это у вас большие сложности, потому что арка у ворот», – ответил на это Немиров. «У нас же никаких сложностей нет». «На самом деле, сложности есть. Амур перекрывает доступ с запада, будто город специально так ставили, на восточном берегу. Наверное, специально, чтобы китайцы с Маньчжурии испытали всю прелесть форсирования реки под огнем», – подумал Аркадий. «Перед арка стоит точно такая же задача – форсировать Амур под плотным обстрелом. Решение есть – заранее распределить разведанные цели на том берегу между артиллерийскими дивизионами и начинать мешать вражеские укрепления с прибрежной глиной. И под эту канонаду можно запускать ударные батальоны на плотах и лодках. Но все это зависит от количества снарядов, которые ты готов потратить. Со снарядами полный порядок, большая часть заводов работает в режиме военного времени, поэтому общий выпуск снарядов к 76,2-мм полевой пушке составляет примерно 50 000 единиц в сутки. Остальные страны, после завершения войны, существенно сократили выпуск практически всех наименований боеприпасов, но советская Россия только наращивает его. Это означает, что Аркадий может смело запрашивать десятки тысяч снарядов на свои операции и для взятия Хабаровска-Смольной боеприпасов не пожалеет. «Не буду спорить», – вздохнул Столыпин. «Хочешь знать, зачем я вышел с тобой на связь?» «Если скажешь», – ответил Немиров и пожал плечами. «У меня есть для вас предложение», – произнес Петр. «Готов выслушать?» «Слушаю», – ответил Аркадий. «Вы победили, это стало очевидно после того, как вы вскрыли оборону Иркутска», – выдержав паузу, – заговорил Столыпин. «Гораздо раньше», – не согласился Аркадий. «Это стало очевидным для нас и для разбирающихся людей, когда мы разбили австро-немецкие войска и взяли штурмом Кашице. Это была та самая Красная Армия, которая громит вас сейчас. Вы были обречены». «Я не вдавался в подробности европейских дел», — сказал на это Петр. «Но у вас неоспоримое превосходство в промышленности, живой силе и боевом духе. Это очевидно. Корнилову не победить вас, как бы он ни хорохорился. Это невозможно». «Так», — кивнул Немиров. «Я предлагаю вам сдать Хабаровск», — произнес Столыпин. «Но при условии, что вы дадите нам время уйти из Владивостока». «Кому нам?» – уточнил Аркадий. «Мятежникам, контрреволюционерам, иудам, старорежимникам и так далее», – пояснил бывший министр. «Мы уйдем, и вам не придется терять солдат. С японцами разбирайтесь сами, это ваша беда. Корнилова упустить я не могу», – не согласился Аркадий. «Он и его генералы очень нужны мне. Питаю очень интимные чувства к этим персонам, поэтому не считаю себя готовым расстаться с ними просто так. «Дайте список», — сказал на это Столыпин. «Даже так?» — удивился Аркадий. «Корнилов подвел всех нас», — произнес Петр. «Он не оправдал возложенных ожиданий, что привело к бессмысленной гибели десятков тысяч солдат. И в правительстве его я не вижу особого смысла, обычные соглашатели». «Почему ты, Петр Аркадьевич, упорно держишься этой стороны?» — спросил Немиров. «Почему просто не ушел?» «По личным причинам», — ответил Столыпин. «И тебя они не касаются. Тебя устраивают мои условия?» «В целом, да», — подтвердил Аркадий. «Тебя тоже было бы хорошо арестовать, но я реалист. Ты, в любом случае, смоешься через Владивосток». «Тут ты прав», — сказал на это Столыпин. «Хорошо, тогда слушай перечень генералов, которые нам нужны», — принял окончательное решение Аркадий. 30 ноября 1919 года. «Это слишком рискованно», — пробурчал Удальский. «И это говоришь ты», — усмехнулся Воронов. «Я никогда не лез на подготовленные позиции противника без артиллерийской подготовки», — ответил на это Бронислав. «Есть какие-то резоны», — произнес Воронов. «Есть же договоренности». «Ладно, по машинам», — вздохнул Удальский. Спустя некоторое время броневики выстроились в колонну и поехали к Алексеевскому мосту. Бронислав ждал, что когда они заедут на мост, его либо подорвут, либо начнут обстрел беззащитных бронемашин с того берега, но они все ехали, а огня с той стороны никто не начинал. Ему известно, что в прошлую ночь на том берегу, в городе, происходила какая-то интенсивная стрельба с взрывами, но что это было, непонятно. Впрочем, среди офицеров появилась версия, что это сработало подполье. Правда, трудно поверить, что подполье смогло бы что-то поделать с таким количеством войск. Генерал Немиров говорил, что все схвачено и проблем с пересечением моста не будет. Но Удальского все равно настойчиво гложет беспокойство. Не мог он поверить, что все бывает так просто. И все же они едут, а по ним никто не стреляет. Мост, имеющий длину в 2,5 километра, был преодолен беспрепятственно. Даже баррикады кто-то предусмотрительно разобрал. На той стороне встречала группа солдат, стоящих у воткнутого в землю белого флага. «Десант, на выход!» — скомандовал Удальский, когда все бронемашины роты пересекли мост. Мост через Амур не заходил в сам город, до города еще идти минимум 4 километра. К северу Осиповка, а к востоку Матвеевка — небольшие деревни, за которые особо не закрепиться. Нужно организовать оборону плацдарма и готовиться к рывку на Хабаровск. Но сначала, непонятные солдаты, ударники покинули десантные отделения и сразу же взяли под контроль периметр. «Не стреляйте!» — крикнул офицер мятежников, неверно интерпретировавший их действия. «Никто ни в кого и не стреляет!» — крикнул ему в ответ Удальский. «Стойте спокойно, без резких движений, тогда все будет в порядке!» Удальскому бросилось в глаза наличие многих десятков человеческих тел, лежащих рядами в паре десятков метров от дороги. Их накрыли шинелями, чтобы не портили общий вид. Видимо, произошла какая-то междоусобица, в результате которой победу одержали сторонники сдачи города без боя. Японцы оставили город 5 суток назад, по политическим причинам. После сокрушительного поражения под Иркутском и отчаянного отступления, они были очень осмотрительны. Офицер, которого держали под прицелом, приблизился к броневикам. «Кто ваш старший?» – спросил он. «Гвардии подполковник Удальский», — представился вышедший к нему Бронислав. «С кем разговариваю?» «Капитан Воробьев», — ответил офицер. «Мы не будем препятствовать вашему дальнейшему продвижению, в соответствии с договоренностями. Вы взяли город полностью», — уточнил Удальский. «Да», — ответил Воробьев. «Командующий состав арестован, мы передадим их вам очень скоро». «Было сопротивление, как я понимаю», — поинтересовался Бронислав. «Было», — подтвердил капитан. «Но сражаться были готовы немногие». «Любопытно», — потер Удальский подбородок, еще раз глянув на трупы, сложенные в неровные ряды. «Наши договоренности ведь в силе?» — спросил обеспокоенный Воробьев. «Генерал Немиров свое слово держит, можете уходить», — разрешил Удальский. «И лучше вам сделать это до того, как мы займем Хабаровск, строится», — скомандовал капитан Воробьев. Дальше красноармейцы начали ставить оборону моста, а саперы пошли проверять сам мост на предмет заложенной взрывчатки. Окопы были вырыты и обложены мешками с песком, а проверка моста показала, что заряды когда-то были, но их уже сняли. Мост можно считать в безопасности, о чем Удальский сообщил в оперативный штаб. После этого на восточный берег зашли остальные роты бронеавтомобильного батальона Бронислава, а затем, После того, как Удальский повел свой батальон к Хабаровску и батальон Воронова, неизвестно, с кем генерал Немиров заключил соглашение о сдаче города, но этот неизвестно кто держал свое слово. Когда броневики заехали в Хабаровск, улицы его были пусты. Укрепления, вдоволь понастроенные практически на каждой улице, никто не занимал, а гражданские сидели в своих домах и опасливо поглядывали на заходящие в город войска из-за занавесок. Броневики триумфально заехали на военный плац, размещенный рядом с кадетским корпусом, который закрыли бог весть когда, а там их встретила целая делегация. «Что вы тут устроили?» – выглянул Бронислав из бронемашины. Усатый мужчина, одетый в недешевый костюм, растерялся. «Мы посчитали своим долгом приветствовать», – заговорил он, когда отошел от смятения. «Отложите это для генералов», – приказал ему Удальский. «Скройтесь. Командование мятежников находится в тюрьме», – заспешил главный приветственный делегат. «Слава Советской России! Да здравствует революция! Уходите!» – вновь приказал ему Удальский. Гвардии старший лейтенант Каримов, взять городскую тюрьму под охрану. Они проехали весь город на первой скорости, в сопровождении ударников, идущих пешим порядком. Договоренности договоренностями, но существует установленный порядок. Через полтора часа гвардии подполковник Удальский, действующий совместно с гвардией подполковником Вороновым, окончательно удостоверились, что вражеских сил в городе нет и можно загонять в него бронепоезд со штабом корпуса. 1 декабря 1919 года. Скоро Новый год, а Аркадий до сих пор возится с Приморьем. В принципе, дело осталось за малым, но работа еще не сделана. Сегодня, чуть более полутора суток спустя, у него, наконец-то, появилась возможность побеседовать с Корниловым. Бедолагу взяли прямо ночью, в его квартире, расположенной в сотне метров от здания штаба 8-й краткой армии. Аркадий знал, что Корнилов уже давно должен был умереть. Если Немирову не изменяла память, а делала она это крайне редко, это должно было случиться на Кубани, под Екатеринодаром, вследствие роковой случайности. Но Немиров уже так сильно наследил, что абсолютное большинство случившихся в его истории случайностей не имеют никакой возможности случиться. Корнилов вообще не должен был так быстро уходить за Казань, он не должен был почувствовать сильной угрозы от большевиков. Но стараниями Немирова Корнилов не рискнул уходить за Дон, чтобы не соблазнить генерала Алексеева перекрыть его с севера и зажать на Кавказе. Поэтому Корнилов сразу же ушел подальше, чтобы занять наиболее выгодные позиции и выиграть побольше времена на подготовку. Это не помогло, но он старался. И вот, генерал от инфантерии Корнилова, вероломно преданного соратниками, подговоренными Столыпиным, сидит перед Немировым. Сидит он на табуретке, а Немиров задумчиво смотрит в окно. «Измываться вызвал?» – спросил Лавр Георгиевич. «Нет», – ответил Аркадий, не поворачиваясь к нему. «Просто поговорить. Какой в этом смысл?» Искренне недоумевая, спросил Корнилов. «Мы воевали друг против друга с конца 1917 года», сказал ему Аркадий. «Ты начал мятеж и ровно в тот день началось наше противостояние. А я не разговаривал с тобой никогда. Я считаю, что это неправильно. О чем мы нам говорить, предатель?» спросил Корнилов. «Меня интересуют некоторые непонятные моменты», ответил на это Аркадий. «Если ты об армейской казне и прочем, это все утащил Иуда Столыпин», процедил Корнилов с ненавистью. «Почему у вас все всегда сводится к деньгам?» Развернулся к нему Немиров. «Думаешь, мне есть дело до этих жалких бумажек или блестящих монет? Тогда чего ты хочешь?» После паузы спросил Лавр Георгиевич. «Я хочу знать, почему ты не предпринял ничего против броневиков?» Задал Немиров вопрос. «А я, по-твоему, не предпринимал?» Грустно усмехнулся Корнилов. «Мы рыли против твоих броневиков специальные окопы, усеивали поля рогатками и колючей проволокой, но все было тщетно. Можешь считать себя гением стратегии или кем ты там себя возомнил, но в тебе нет ничего этого, ты просто использовал против нас непобедимый козырь. В этом вся твоя стратегия, в этом вся твоя гениальность. Больше у тебя нет ничего, генерал Немиров». «А подумать?» – вздохнул Аркадий. «А осмыслить? Я видел на данных аэрофотосъемки, что ты стремительно эволюционируешь. К сожалению, для тебя это было тупиковое направление эволюции». «Да», усмехнулся Корнилов. «А ты никогда не задумывался, что бы ты сделал, если бы я оказался на твоем месте?» спросил Аркадий. «Да», кивнул Лавр Георгиевич. «Представь, что тебе было не плевать на Россию и ты решился на отчаянный шаг, чтобы спасти ее, и теперь против тебя полчища перекрасившихся в красные христопродавцев, пользующихся превосходством в промышленности и живой силе. Вот что бы ты сделал, я бы, для начала, посмотрел на то, что делали те, кто уже воевал против Красной Армии, улыбнулся Немиров. Немцы, они ведь умные. Они, вопреки распространенным мифам об Орднунге и фанатичной любви к порядку во всем, очень быстро адаптируются. И когда мы брали Кошице, они использовали против нас зенитные орудия. Что мешало? Вот скажи мне, что мешало? Корнилов сжал челюсти и ничего не ответил. Да один расчет 37-миллиметрового орудия Максима, в правильном месте, может напрочь остановить наступление целой роты бронемашин. Продолжал Аркадий. Они небольшие, поэтому их можно хорошо прятать на местности. Да будь я на твоем месте, это наступление по Транссибу растянулось бы на годы. В принципе, меры противодействия орудиям противника давно уже есть, но, несомненно, это бы осложнило абсолютно все. Возможно, бронемашины, как ударная сила, уже станцевали свой последний танец, дальше будут противотанковые орудия, противотанковые ружья и новые тактики борьбы с танками. И последнее, это самое важное, это ведь не все, что ты уже придумал против себя, не так ли? Ожесточенно усмехнулся Корнилов. Естественно, ответил Аркадий, концентрированный огонь артиллерии, ну, это вы реализовать не могли, потому что у вас проблемы с радиостанциями. Специальные засады против бронетехники, вот это вы могли реализовать очень легко. Ты знал, что изнутри броневика не видно практически ни хрена? Не знал, а должен был. В конце концов, отлично подошла бы придумка немцев, отправка штурмовых групп для целенаправленного выведения из строя вражеской бронетехники. Он уже практически не сомневался, что лучшие военные умы уже начали работать над проблемой, и все это, в конце концов, будет придумано. Немцы, несмотря на общее отчаянное положение, придумали оригинальное применение штурмовых групп и первыми догадались использовать против броневиков пом-пом. Решения уже существуют. И Аркадию, на данном этапе, можно крыть их только тактикой. Корнилов очень крепко задумался над услышанным. Аркадий не считал его идиотом или глухой военной пробкой, поэтому был уверен, что мятежный генерал все прекрасно понял и сейчас осознает. То есть, ты уже заблаговременно придумал, как будешь уничтожать броневики противника? Спросил Лавр Георгиевич. Это первое, что должен был сделать компетентный командир, усмехнулся Аркадий. А ты, не думал, не размышлял, не соображал. А мог, я же знаю, что ты очень сильно отличаешься от обычных генералов бывшей императорской армии. И тогда бы мы сейчас не говорили. Возможно, я бы сейчас стоял где-то в Красноярске или вообще в Омске, а стратегическая инициатива перешла бы в твои руки. Всего-то и надо было подумать чуточку гибче. Водку будешь? Буду, кивнул Лавр Георгиевич. Аркадий сходил к буфету и извлек из него стакан и бутылку московской особой. А сам? Спросил Корнилов. Немиров задумался. А, давай, махнул он рукой. Повод веский. Он достал из буфета еще один стакан. Знаешь, что еще? Спросил он, разливая водку по стаканам. Японский генерал показал, что бывает, когда есть человек, способный думать гибко. Он пожертвовал тысячами солдат, но выиграл время и разобрал пути на серьезной протяженности. «Я знаю», — кивнул Корнилов. «Сам очень жалел, что не додумался до такого». «А он додумался», — вздохнул Аркадий. «И Япония заплатила за это южной веткой КВЖД. Но ты разбила их», — произнес генерал Корнилов. «А еще, тебя не смогли победить немцы». «Но немцы уже начинали думать», — ответил на это Аркадий. «И у них даже начало что-то получаться». Но война закончилась раньше. «Да, нам всем очень сильно не повезло», – кивнул Лавр Георгиевич. «А теперь напряженно думает весь окружающий мир», – продолжил Аркадий. «Сейчас все поднимают фронтовые сводки и анализируют их. Как же быть? Что же делать? Что же может остановить армию большевиков, которая расправилась не только с последней надеждой России, но и с весьма боеспособной японской армией? А что будет, если большевики пойдут на Запад? А вы пойдете?» Спросил генерал Корнилов. «Да нахрена нам туда?» Задал встречный вопрос Аркадий. «Если это будет агрессия в нашу сторону, тогда конечно. Но самим ввязываться в никому не нужную войну, увольте. Мы одного тебя, Лавр, устали добивать. Зачем впутываться в слишком смелые авантюры с недостижимыми целями? Чего бы это смелые?» Не понял его Корнилов. «Вот поэтому тебе самое место было в генштабе, это твой потолок», вздохнул Аркадий. «Ты компетентный военный, но совершенно некомпетентный политик. И когда речь касается политики, ты не можешь смотреть на несколько шагов вперед. Если мы начнем агрессию против какой-либо европейской страны, это даст их правительствам веский повод мобилизовать население против кровавых большевиков, которые хотят обобществить женщин, обувь и даже зубные щетки. Такой повод давать нельзя. Все наши действия должны быть ответными, оборонительными. Ну, а если контрнаступление пойдет хорошо, то, сам все понимаешь. Теперь понимаю, кивнул Корнилов и поднял стакан. Выпьем. Аркадий тоже поднял стакан, после чего влил в себя 50 грамм водки. С непривычки горло засаднило, но он оперативно внюхался в рукав, плотно пропахший порохом. «Почему ты не выступил за большевиков?» – спросил он. «Ты хоть представляешь, чего ты мог достигнуть? Ты мог стать в основе новой армии, рядом с генералом Алексеевым, рядом со мной. Представляешь, какие перспективы бы перед тобой открылись? Потому что вы, христопродавцы, уже сгубившие Россию», – убежденно ответил Корнилов. «Ты мог войти в историю», – продолжал Аркадий. «Ты все равно будешь казнен, поэтому я скажу, не таясь, мы собираемся присоединить Синьцзян, весь Иран и, если все решится в ближайшие недели, Маньчжурию. А там, если все пойдет так, как задумано, мы можем рассчитывать на присоединение Центрального Китая. Все эти территории войдут в состав нового государства. Россия, ну, то, что ты под ней понимаешь, станет самой большой державой на всей планете, даже больше Британской империи, на востоке, а не на западе». Корнилов лишь поморщился. «И во всем этом мог поучаствовать ты», — вздохнул Аркадий. «Войти в историю как генерал-победитель, приносящий свободу народам. А теперь тебя запомнят как инициатора заведомо провального мятежа против законной власти. Тебя заклеймят в каждом учебнике истории, как предателя и убийцу. Такое наследие ты оставишь после себя». Все это было невозможно, по причине взглядов мятежного генерала. Он видел перед собой какую-то другую версию России, в которой все как и прежде, но немножко не так. Это была некая химера, представляющая собой сочетание военного могущества и некоторой толики социальных свобод, которые выдали бы за плоды февральской революции. Нежизнеспособно, отчего крайне недолговечно, но люди верили. И Корнилов верил. «Вас остановит», — уверенно ответил на это он. «На востоке», — уточнил Аркадий, наливая ему новую порцию. «Едва ли. Есть золотые 3-4 года, в течение которых нас останавливать просто некому. Никто не захочет отправлять свои деморализованные долгой войной войска в Китай или в Иран. Как это объяснить своим солдатам? Ты-то выезжал на спасение России и так далее. А что скажет король Великобритании своим верноподданным, чтобы обосновать вторжение в страну, где происходит социалистическая революция? А на Запад вы сами не полезете», задумчиво произнес Лавр Георгиевич, после чего выпил стакан залпом и даже не поморщился. «Вот именно», — улыбнулся Немиров. «Мы будем ждать, когда они сами к нам полезут. Ждать и готовиться». Повисла пауза, в ходе которой Корнилов крутил в руке стакан. «Меня повесит?» — вдруг спросил он. Он слышал через окно тюрьмы стук молотков. На военном плацу Хабаровска сооружают виселицы. «Я гарантирую, что тебя расстреляют», — ответил Аркадий. «Завтра с утра состоится заседание трибунала, а после обеда тебя расстреляют на военном плаце, а вот остальных повесит». «Спасибо», — искренне поблагодарил его Лавр Георгиевич. Несмотря на то, что они были врагами, Немиров уважал его, как командира и офицера, и ему, но не другим, мог дать достойную смерть. 9 декабря 1919 года. «Вы здесь каким образом?» — спросил Аркадий. «И какое отношение вы имеете к нашему конфликту с Японской империей? Я представляю здесь интересы США. Меня уполномочил президент США Вудро Вильсон», — ответил на это бригадный генерал Уильям Сидней Грейвс. «На первый вопрос вы ответили», — кивнул Немиров. «Кровопролитие необходимо прекратить», — произнес бригадный генерал Грейвс. «Я работаю над этим», — ответил Аркадий. «Мы считаем, что было убито достаточно людей и пора остановиться», — пояснил американец. «Этот конфликт необходимо урегулировать дипломатически». Дипломатия потерпела провал в тот день, когда японские дипломаты вышли из переговоров в Петрограде, покачал головой Аркадий. «Ничего не могу поделать, придется лить кровь и убивать людей. Мое правительство ищет способы оказания давления на Японскую империю», сообщил бригадный генерал. «Нужно объявить прекращение огня». Логику действий американцев Аркадий прекрасно понимал и видел, что Грейвс знает об этом его понимании. «У США есть интересы в Тихом океане, несмотря на то, что они, как будто бы не участвуют в делах внешнего мира, благодаря весьма изоляционистской доктрине Монро. Возможно, они уже давили на Японию, чтобы избежать ее чрезмерного усиления, чего она хотела добиться присоединением Дальнего Востока России. Теперь же ситуация иная, нельзя позволить русским чрезмерно ослабить Японию, а ведь к этому сейчас все и идет. Поражение второго экспедиционного корпуса, который уже достиг более чем двойного размера, по сравнению с предыдущим, это и есть чрезмерное ослабление Японии. Такого допускать нельзя, ведь американцы следуют принципу сохранения баланса сил, как и европейские державы, а тут намечается его злостное нарушение. Могут ли американцы начать интервенцию, чтобы спасти войска Японской империи? Вряд ли. Обстановка совершенно не располагает, к тому же, отношение к войнам любого рода у американского общества резко негативное, сказалось влияние Европы. «Наши дипломаты беседуют с вашими дипломатами в Петрограде», сказал бригадный генерал Грейвс. «Я склонен считать, что будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании, и мой долг, как уполномоченного представителя США, добиться прекращения огня здесь и сейчас, до тех пор, пока вновь не заработает дипломатия. Вот когда заработает, тогда и приходите», улыбнулся Аркадий. «А сейчас я выполняю приказ своего правительства освободить Владивосток от засевших там захватчиков. Но это неразумно», покачал головой американец. «Вы лишь напрасно погубите солдат». «У нас нет солдат», ответил на это Немиров. «У нас есть красноармейцы». В дверь деликатно постучали. «Войдите», разрешил Аркадий. Заглянул майор-связист. Он подошел к гвардии генерал-майору и что-то прошептал ему на ухо. «Понятно», кивнул Аркадий. «Можете идти, товарищ гвардии майор». После этих слов он задумчиво постучал пальцами по столу. «Вынужден вас огорчить, господин бригадный генерал», — заговорил он. «Но даже если бы я захотел, то не смог бы объявить прекращение огня». «Почему это?» — нахмурил брови Грейвс. «Потому что японцы начали контрнаступление», — ответил Аркадий и довольно улыбнулся. «10 декабря 1919 года. Прекратить огонь», — приказал Аркадий. «Хватит жечь патроны, они бегут. Механик-водитель, на первой передаче, вперед. Сегодня он на пулеметном Джеффри Немирове, оснащенном усиленной броней. Эта перетяжеленная версия броневика предназначалась исключительно для штурма городов, для остального у него слишком малый моторесурс. Дополнительные 2 тонны броневой стали были слишком большой нагрузкой для подвески, но зато давали целых 25 мм бронирования с фронта. Причем важным фактором было то, что броня эта разнесенная, с 30 сантиметрами воздуха между двумя 12,5-миллиметровыми плитами. Бронебойные пули, если они вдруг появились у японцев, будут против него бесполезны, как и осколочные снаряды полевых пушек, коими японцы уже начали пробовать подбивать броневики. Да и даже снаряды помпома окажутся не так эффективны, заводские испытания это уже подтвердили. Пулемет тоже новый, ПМБ, то есть пулемет «Максим» бронеавтомобильный. От оригинальной версии его отличает лишь чуть более объемный водяной кожух и утолщенный ствол. Ствол сделали 5-миллиметровой толщины, что на 2 мм больше, чем в оригинале, а объем охлаждающего кожуха увеличили до 4,5 литров, против 3,7 литра в оригинале. Испытания на Тульском оружейном заводе показали, что если обычный «Максим», оснащенный системой подачи воды, мог стрелять непрерывно примерно 5-6 минут, то ПМБ может стрелять 10-11 минут. Все это достигнуто только благодаря утолщению ствола. Не то, чтобы такая плотность огня была прямо нужна, но в бою случается всякое, поэтому лучше иметь возможность подавлять противника десяток минут, чем не иметь ее. Также были разработаны специальные коробы, в которые помещается 1000 патронов. Эта разработка не имела отношения к ПМБ, потому что разработали ее на Ковровском оружейном заводе. И делали этот короб под обычный пулемет, по заявкам механизированных подразделений, в тесной башне неудобно слишком часто перезаряжать пулемет. «Короткая», — скомандовал Аркадий. «Открыть огонь». Японская пехота залегла за легкими посадками и начала постреливать в их сторону. Пулемет, еще не успевший остыть, вновь застрекотал. Им всем еще очень повезло, что энтузиасты, работавшие над ПМБ, не добились успеха с увеличением скорострельности пулемета. Они очень этого хотели, потому что им показалось неправильным, что новый пулемет дает всего лишь 600 выстрелов в минуту, что привело к ряду параллельных разработок. Первая группа инициаторов попробовала усилить давление возвратной пружины, и у нее получилось добиться скорострельности в 870 выстрелов в минуту, но пулемет начал отчаянно заклинивать. В итоге они провозились с регулированием пружины в течение 2 недель, а потом плюнули, не получилось и не получилось. Вторая группа инициаторов попробовала изменить конструкцию спускового механизма, чтобы ускорить его работу, и у них тоже что-то получилось. Они добились скорострельности в 835 выстрелов в минуту, но проблема все та же. Да, пулемет начал давать систематические отказы. После этого фиаско руководство завода запретило любые попытки модернизации ПМБ, у конструкторов хватает и другой работы. Например, ТОС намерен всерьез пободаться с Ковровым в соревновании на новый пулемет для Красной Армии. Начали они позже Федорова и Дегтярева, но команда конструкторов у них, как говорят, гораздо сплоченнее, чем на Ковровском оружейном заводе. Токарев, возглавляющий КБ при ТОС, получил ту же техническую спецификацию, что и ковровцы, поэтому есть шанс, что в конкурсе будет участвовать не две модели, а 3 или даже 4. «Но я доволен ПМБ», — подумал Аркадий. «Стрекочет, как проклятый стрекозел». Контрнаступление японцев имело успех только на начальном этапе. Они грамотно вскрыли первую линию обороны, в полной мере использовав эффект внезапности. Японский генерал Акиема Йосифуру, которого назначили командовать обороной Владивостока, действовал смело, что и позволило временно перехватить инициативу у Красной Армии. Но в тот же день, когда были потеряны окопы первой линии, их отбили обратно, с широким применением бронетехники. Японцы тоже хотели поэкспериментировать, поэтому использовали русские 76,2-миллиметровые горные орудия, обладающие паршивой баллистикой, но зато достаточно легкие, чтобы их могли оперативно ворочить и перемещать обычные артиллеристы. Успехи у них были, это факт, но не было культуры борьбы против бронетехники, ей просто неоткуда было взяться. Им нужно разработать что-то свое и испытать это, чтобы полноценно понять, как с этим бороться. Не могут зулусы разработать тактику противодействия британским пулеметам, если сами не будут пользоваться пулеметами и понимать, как их лучше использовать, подумал Немиров. Так и получилось. Зулусы ничего не смогли поделать с британскими пулеметами и проиграли. Бронемашина двигалась по полю мертвецов, иногда наезжая на тела, несмотря на попытки механика-водителя объезжать препятствия. Возможно, сегодня мы дали японской армии толчок к ускоренному развитию, пришла в голову Аркадию мысль. И когда они полезут в Китай, примерно в 30-е годы, если ничего не изменилось, конечно же, мы встретимся с другой армией. Он нутром чуял, что тащуха скоро закончится. Различия в тактике будут уменьшаться с каждым годом, все сильнее и сильнее. У противников скоро появятся аналоги вооружения АРК, они скоро больно надавят на шею своей жадности и начнут вооружать солдат автоматическим оружием, потому что оно есть у АРК, а не почему-то еще. Ну и нельзя отметать фактор тщеславия. Аркадий стал кем-то вроде символа военного успеха. У него нет ни одного поражения за все время боевых действий. Тот встречный бой с немецкими штурмовыми группами не считается, подумал он. Тогда проиграли обе стороны, а если нет победителя, то это ничья. Но ныне покойный Корнилов, отказавшийся от повязки и встретивший смерть с открытыми глазами, был в чем-то прав. Почти все успехи Немирова обусловлены нечестными преимуществами в виде передовой тактики, которую придумал не он, а его научили в Казанском высшем танковом училище, а также в виде броневиков, которые он применяет точно так, как его учили. Ничего оригинального и своего, а исключительно то, что он знал от других людей, которые, для него, уже давно умерли, а здесь еще даже не родились или уже не родятся. И это весь его успех. Возможно, кто-то бы начал терзать себя различными комплексами неполноценности, но не Аркадий. У него есть цель, которая оправдывает любые задействованные средства. Короткая, приказал он, открыть огонь. Сам Немиров тоже вставил ствол ППД-18 в отверстие сдвинутой бронезаслонки и, глядя в специальный триплекс, начал стрелять по недобиткам и тем, кто ими притворяется. Пистолет-пулемет применял патрон 6,5 25 мм, но дизайном отличался от того, что скоро поступит на вооружение ударных подразделений РК. Приклада у этого оружия не было, а ствол укоротили на 40 мм, все для большего удобства использования в замкнутых помещениях. Один из японских солдат вскочил и замахнулся гранатой, но сразу же рухнул после серии пуль в грудь. Кто-то же говорил, что у японцев вечная беда, героические солдаты, но дерьмовые офицеры», — припомнил Аркадий. «И если как-то устранить эту неисправность, японская армия станет крайне опасным противником». Генерал Акиема, по не совсем понятным причинам, решил оставить Хабаровск мятежникам. Видимо, он рассчитывал, что корниловцы попьют Красной армии кровь, а затем бесславно сдохнут. Увы, все пошло не по плану, но такого развития событий японский генерал предположить не мог и не должен был. Это политика, а не война. А ведь Хабаровск – это был последний адекватный рубеж. Амур форсировать очень тяжело, он широк и быстр, поэтому один и краткий гвардейский мог понести на нем очень тяжелые потери. Но повезло, что Столыпин не был заинтересован в войне до последнего солдата и решил просто убраться из России, пока не стало слишком поздно. Хитрый жук, усмехнувшись, подумал Аркадий. Десант сейчас выпускать опасно, это чревато ненужными потерями, поэтому ударники едут в десантных отсеках и их время придет чуть позже. Уже смылся, наверное, подумал Аркадий, и вывез с собой практически всех солдат-мятежников. И мы знаем, куда он отправился. Он уже которую неделю перевозит всю свою комарилью в Бразилию, конкретно во Флорианополис, откуда караваны мятежников уходят в Парагвай. Разведка докладывает, что происходит это очень организованно, что означает полную поддержку со стороны встречающих. Бразилия не препятствует, а это значит, что ей старшие товарищи запретили. И хорошо известно, что это за старшие товарищи. Советские дипломаты отправили ноту протеста в Парагвай, но ее проигнорировали. Парагвайское правительство сочло, что лучше дружить с британцами и французами, чем с большевиками. Интерес Парагвая очевиден. К нему заезжает боеспособная армия, полностью от него зависимая. Возможно, Столыпина пускают в Парагвай на конкретных условиях, поэтому местное правительство не опасается чужой армии на своей территории. Финансируют это, несомненно, страны Антанты. Американцы на этот демарш внимания не обращают, вероятно, тоже есть договоренности с Антантой. Скорее всего, американцы уверены, что русские мятежники в Парагвае – это против советской России. А раз так, то дело это богоугодное и правильное. Ладно, это философия, подумал Аркадий, убирающий ППД-18 обратно в настенный шкафчик. Что же делают японцы? Уже очевидно, что кроме их первоначальной тактики у них ничего нет. Генерал Акиема не имел никакого плана, поэтому его солдаты лишь держали оборону на неподготовленной местности и пытались выжить. Безуспешно. Кавалерия уже подошла и начала зачистку холмов, на которых как-то закрепились японцы, а броневики продолжали движение к Владивостоку. Масштаб потерь 2-го японского экспедиционного корпуса уже перешел на десятки тысяч. Основной ущерб наносит буксируемая артиллерия, но немалую толику вносят и броневики, выступающие в качестве приближающейся бронированной стены, стреляющие изо всех пушек и пулеметов. Нормальных, человеческих 82-миллиметровых минометов, к сожалению, еще нет, они успевают только на следующую войну. По пространству в паре сотен метров впереди начала бить вражеская артиллерия. Стоит она в черте города, поэтому стрелять по ней он запретил. Ее слишком мало, чтобы на что-то повлиять, да и сами японцы ею не злоупотребляют, чтобы лишний раз не провоцировать Немирова. «Стоп!» — приказал он. «Задний ход, клаксон, смотри на меня!» После серии звуковых сигналов, он достал из специального отсека флажки и сигнализировал остальным машинам. Средневековые или даже античные методы передачи сигналов уже начинали сильно раздражать его, но он рассчитывал, что все наладится, со временем. В Твери уже запланировано открытие НИИ «Кобальт», в котором начнут заниматься вопросами радиотехники. Заведующим НИИ назначили Михаила Бончбруевича и собрали могучую кучку выдающихся специалистов по радиотехнике. Бориса Розинга, Алексея Федорова, Владимира Лебединского и Николая Пополиски. Аркадий уже давно утверждал, что радиосвязь – это краеугольный камень успеха любой армии, поэтому это направление нужно развивать, пусть даже в ущерб остальному. Будет радиосвязь, будут победы. РККА в 1941 году, имеющая нормальную радиосвязь на уровне роты, РККА в 1941 году, не имеющая такой нормальной радиосвязи, это два совершенно разных итога первого года войны. Причем различаются эти итоги радикально. По оценке Аркадия, большая часть фокусов вермахта, которые у него получились, потерпели бы сокрушительный провал, большая часть котлов просто бы не состоялась, было бы больше успешных контратак, а самое главное, Они были бы более точно скоординированы и имели системный характер. Не нужно невероятных и прогрессивных видов вооружения, не нужно огромной армии с десятком тысяч танков, просто нужна адекватная радиосвязь на уровне рот. Это очень дорого, но это жизненно необходимо для сокращения потерь и увеличения эффективности действия войск. И Аркадий, если потребуется, пойдет по головам, чтобы достигнуть этого. Нужно будет устраивать тотальные репрессии, чтобы каждая рота получила портативную радиосвязь. Я буду подписывать каждый расстрельный список, подумал он. Но, думаю, такого не потребуется. Нейрубин получит очень щедрое финансирование и приоритетное снабжение, чтобы гарантировать опережение потенциальных противников по ряду направлений радиотехники. И Аркадий будет лично курировать работу НИИ. Сейчас он просто пишет письма задействованным лицам, чтобы они поняли и осознали, что от них требуется. Но, как кончится война, он займется более детальным контролем, пока что, на это просто нет времени. Радиосвязь – это его личная ядерная программа. Броневики ненадолго отступили на 3-4 километра назад, а после завершения не очень прицельной артподготовки вновь поехали вперед. Японцы, наверное, уже понимают, к чему все идет. 11 декабря 1919 года. Переводи. Пропустите связистов. Они передадут вам провод для связи, приказал Аркадий. Требовать капитуляции у японцев – это что-то вроде способа одновременно послать их по матери и по отцу. Поэтому Аркадий решил идти другим путем. Сусинхэ атасюта кудасай. Карарава анатани цусинхэ буруэ ватасимасу. Крикнул в громкоговоритель переводчик, гвардии майор Луганцев. Со стороны японцев не доносилось ни звука. Они выставили линию правильных траншей, перекрывающих путь к городу, но еще час назад ее смешали с почвой приданные одному гвардейскому механизированному корпусу артиллерийские дивизионы. Это было недвусмысленное сообщение японскому командованию, сопротивляться бесполезно. Следующие 20 минут ничего не происходило, а затем с их позиций вышло два солдата, тянущих за собой катушку с проводом. Им навстречу вышло двое красноармейцев со своей катушкой, и они встретились где-то в середине поля. Немиров направился в командирский бронеавтомобиль, который занимал сейчас гвардии подполковник Удальский. Он сел на табуретку, поставленную оперативным адъютантом, после чего ему поднесли черную телефонную трубку. «Гвардии генерал-майор Немиров у аппарата», — громко сказал он. «С кем имею честь?» «Генерал Акиема Йосифуру», — представился собеседник на не очень качественном русском языке. «Вы тот самый генерал, который разбил меня». Аркадий дал переводчику, прислонившему к уху вторую трубку, знак «Отбой». Переводчик аккуратно положил трубку. «Очевидно, что вы звоните, чтобы требовать капитуляции», — произнес японский генерал. «Да, это очевидно», — подтвердил Аркадий. «Рабоче-крестьянская Красная Армия, в моем лице, выдвигает ультиматум. Всем войскам японского экспедиционного корпуса требуется незамедлительно выйти на передовые позиции и разоружиться. Все военнопленные будут определены в лагеря для временного содержания. Всем военнопленным гарантируется достойное обращение и неприкосновенность чести и достоинства, за исключением случаев неповиновения или сопротивления. Сколько времени вы готовы нам дать?» – спросил генерал Акиема. «Один час», – ответил Аркадий. «В случае вашего отказа мы начинаем штурм города, но перед штурмом мы дадим многим вашим солдатам возможность умереть бесславно, под градом артиллерийских снарядов. Специально для штурма Владивостока мы привезли 120 тысяч снарядов, и я намерен потратить их все. Думайте, господин Акиема, с этого момента у вас ровно час». Он положил трубку и встал с табуретки. «А если они откажутся?» — выглянул из верхнего люка броневика гвардии подполковник Удальский. «Мы, Красная Армия», — ответил Немиров. «Мы не бросаем слов на ветер». Пришлось ждать ровно час, прежде чем японцы вновь вышли на связь. Немиров ожидал, что сейчас ему скажут, что японцы не сдаются, что честь важнее жизни и все в этом духе, но он услышал: «Мы принимаем ваш ультиматум. 11 декабря 1919 года. Здравия желаю, товарищ Ленин», — поздоровался Аркадий. «Здравствуйте, товарищ Немиров», — ответил от чего-то не очень радостный Владимир Ильич. «Какие новости?» «Владивосток освобожден, японский экспедиционный корпус разоруженный взят под стражу», — отрапортовал Аркадий. «Это хорошие новости», — невеселым голосом ответил Ленин. Очень хорошие новости. Да что случилось-то? Напрягся Аркадий. Мы победили, наконец-то, намного раньше оговоренного срока. Есть еще почти 5 месяцев на дополнительные операции в Синьцзяне или даже в Маньчжурии. Случилось, вздохнул Владимир Ильич. Я сам узнал 20 минут назад, поэтому новость не могла успеть дойти до вас. Что за новость? Аркадий напрягся еще сильнее. Подразделения войска польского, при заявленном нейтралитете Антанты и прочих стран, вторглись на территорию Советской Украины и сейчас движутся к Киеву, ответил Ленин. Я рад, что вы, товарищ Немиров, закончили свои дела на Востоке, но теперь вы нам очень нужны на Западе. Готовы выдвигаться?